Тронулось тут все население беглым маршем в лес. И про обед забыли. Только платки да портки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у дружки рвут, через голову куркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось. Сидит солдат на заваленке, прислушивается. Ишь, гомон какой над дубами висит. Дорвались. Покосился он тут вбок. Ерофеич по плетню к нему пробирается. Тяжко дышит, будто старшину в гору на закорках везет. Добрался до заваленки, сел мешком. Ласково так спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился. Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь? Да я, папаша, не для ради хлеба, ради удовольствия. Хлеба у нас и своего хватит. Как же ты их, мил человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет, правил ты настоящих не знаешь. «Никак нет. Умственности действительно за собой я не замечал». «Да как же ты все-таки распорядился?» — спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, уж не шевелит, вот-вот солдату в рот вскочит. «Очень напросто. Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравы наскочили, кто такой да откудова. А я к стволу стал, да так им бесстрашно и ляпнул. Села Кривцова, младший подмастерье знахаря Ерофеича. Перепужались они насмерть, имя-то твое услыхавши. Да как припустят! Поди верст за 40 теперь к Западному фронту пятками траву чешут. Насупился Ерофеич, глазом косым повел, нож в сердце. Да. Ну, как знаешь. Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а может, я б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал. Спасибо, папаш. Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидячи, так приспособился, что германские пули... Голой рукой ловлю, да им же обратно и посылаю. Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит. Голос он переменил, да это жалостливо к солдату и подсыпается. Ну да ладно. Натурально, каждый свой секрет про себя держит. А не мог ли бы ты, друг, беде моей пособить? Уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средствия у тебя нет ли какого, очень-то уж обидно. Поиграл солдат сапогом, плечом передернул. Средствия и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной не путем. Сладкий старичок, подкатываешься. Так вот, как ейному мужу Бог приведет невредимо с фронта воротиться, отполосует он тебя, рябого кота, кнутом. Вот весь ты синий и станешь. В ровную, стало быть, краску войдешь. Вскочил Ерофеич, горькую слюнку проглотил, аж портки у него затряслись. А солдату что ж... Чурбашку из-за пазухи вынул, да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким сговоришься?